Идут последние дни позднего южнего бабьего лета. Индийского лета. Лето святого Мартина и лето цыганского. Природа уже не просто грозит нам в тишине пальчиком. Она ведет последний отсчет. И даже эта напряженность прекрасна. Удивителен этот мир. Он всегда красив. Он не загажен. Вероятность наткнуться в кустах на пустой пластиковый пакет равна нулю. Здесь идеально чистое небо и воздух. Любое время года прекрасно своей красотой, а редкие поселения планеты еще не могут испортить пейзажи. Наверное, именно по этой причине трупы на такой природе смотрятся особо чудовищно. Ясно, что на старой Земле их больше на порядке, но там сам трупный запах городов и заводов растворяет весь этот ужас, делает его незначительным в реале и привычным в телевизоре. Зодиак со сталкером был уже совсем близко. Так, Даньке на такое месиво смотреть пока не стоит. Пусть привыкает постепенно. Хватит с парня на сегодня. Кастет Тунгусу. Канали, командир. Сразу после высадки Данилу отправляй к Клеверу. Пусть подстрахует ныряльщика. Сделаем. Сперва мы подошли к катеру, с разгона выскочившему на берег. Синяя краска облезла. Точнее, не облезла. Она обшоркана на бортах о ветки. На нем где-то часто и много ходили в зарослях. Например, по малой речке. С виду практически новый. На бортах красовалась некогда яркая напись «Крестлайнер», а на внутреннем шильдике «Фишхоук 1600». И зачем было по уже выбросившемуся катеру из крупняка сажать? Гневно, но весело бросил Кастет, подходя к нам. Ах, хороша добыча! Да, Санжа дыранул крепко, покачал головой Гоб. Намана! У Кости было безоблачное настроение. Движок дрянь, а корпус катера за пару смен залатаем. Одна из пуль ДШК под углом попала в подвесной двигатель, разбив его в хлам, да еще и прошла дальше, продырявив на выходе левый борт изнутри. Имевшиеся некогда два штатных кресла выдраны с корнем. Наверное, они были мягкими и удобными. Теперь стоят в избе какого-нибудь вожака. Кокпит открытый. В длину судно около 5 метров, может чуть поменьше. В ширину явно больше 2. Да, для такого катерка это не двигатель. На глиссер не выйдешь. «Чуваки, есть место! Быстро выкопаем!» — крикнула сверху Сельфида. «Баба делом занимается, а мы тут всем кублом рамсы шнифтами мнем!» Столько и стыда в голосе проворчал гоблин. «Ленчик, иди сюда, моя хорошая! Посмотри опытным глазом!» Зикки лучше всех нас вместе взятых разбирается в жестких лодках, еще со староземной гражданки. Она медленно подошла, быстро глянула, прошлась кругом, залезла внутрь. «Хорошее приобретение! Что вы глазами хлопаете, парни? Аплодисментов не слышу! Это же крестлайнер! Из цельносварных алюминиевых лодок, производимых в США, номер 1. Жаль, маленькая модель. Но и в этом преимущество есть. Помощнее мотор поставить, думаю, сюда сил до 50 навесить можно, если не больше. Можем по РДО запросить. Вещь для рыбалки. Видите, на носу бак для рыбы. Хотя и гонять можно, продумано все. Даже борта с брызгоотражателями. Буксировать будем. Дырища гораздо выше ватерлинии, прикинул Лунёк. Если в катер попала одна пуля, то убегающему последнему седоку досталось больше. Смотреть страшно. «Да, давно я такого не видел», — морщись сказал привычный ко всему Сумов. «Как его тащить-то такого к могиле?» «Так и потащили. Сразу наверх, чего тянуть? Костя, шмонай быстренько!» Кастет спорить не стал. Скинул куртку, футболку и занялся нелегким делом. Гоблин принес оторванную правую руку, положил рядом. «Чё ты тут мне запчасти складываешь? Сразу наверх неси!» — рявкнул на друга Лунёв, снимая с уцелевшей головы азиата, малайца или тайца, глубокую кепку защитного цвета и заглядывая внутрь. Вдруг чего на подкладке написано? Глухо бухнуло неподалеку. По обеим сторонам от клевера вспучились небольшие марки подводных взрывов. Все оглянулись. Что-то близко сбросили. Нужно было Мишку просить. Он такие банки зашвыривает чуть ближе, чем ротный миномет. На корме стоял чуть ли не дочерно загорелый Сашка в ластах и маске. К его левой ноге с внутренней стороны был привязан испанский водолазный нож. Это для правши, чтобы ныряльщик легко мог достать его как правой рабочей рукой, так и левой, если правая вышла из строя. Для левши все наоборот. В левой руке у парня короткий багорик и тонкий линь на поясе. Мауро своего матроса привязал. После отмашки шкипера ныряльщик без брызг ушел в воду, а Данька тут же уставился вниз, сидя на корме лодки. Рядом забликовали серебристые росчерки тел всплывших рыбин, и пацан растерянно оглянулся на меня. «Рыбка-то тоже интересует!» Я скрестил над головой руки, показал на часы и на плавающие хвосты. Кивнул. «Потом соберешь!» «Принимайте трофей!» — сообщил Оленни, бросая на земь. «Перед нами два куска металла. Вот ваша штурмовуха. Зеленый фронт призывает всех на сбор металлолома». Лунев поднял голову и затейливо выругался. От автоматической американской винтовки М-16 после точного попадания тяжелой пули ДШК мало что осталось. «Хорошо стреляет, подлец водяной!» — вынужденно констатировал я, пнув ногой одну половинку. «Знакомьтесь, снайпер Чандра! Наш лучший специалист!» — дополнил гоблин, после чего поднял оторванную руку, взял под мышку лопату и полез наверх.